«Я о том, но вы об этом уже догадались. Входите, пожалуйста». Сердце у меня колотилось о ребра, словно узнав его голос. Я переступила порог. Глазам ни с того ни с сего подступили горячие слезы, но я сдержалась и не расплакалась. «Чувствуйте себя как дома». В середине ковра я заметила полосу, которая была темнее, утоптаннее и засаленнее, чем все остальное. Результат многолетнего хождения по этому месту. Двигаясь по коридору, я вдруг осознала, что иду по стопам своего донора. Наступаю на пол, там же, где она. Меня поразила немыслимость происходящего. В гостиной было душно. Сквозь стекла окон пробивалось солнце, тянуло запахами с кухни. Аманда утопала в кресле с цветочной обивкой. «Простите меня, Дженна». Она не могла на меня смотреть, а то наоборот. Не сводила взгляда с моего лица. «Хотите чаю? Я могу заварить», — предложил он. «С удовольствием». В этой духоте я предпочла бы стакан воды, но понимала, что ритуал кипячения воды и заварки чая сделает происходящее более обыденным, чем-то в порядке вещей. Том направился к двери в дальнем конце гостиной. Я же ухватилась за свой шарф и оттянула его от шеи, чтобы легче было дышать, но все же не сняла, будто закрывающая шрам ткань могла скрыть причину моего появления в этом доме. Вот уж глупость. Ведь эти люди ни о чем не забыли. Я пожалела, что не принесла никакого подарка, ни шоколада, ни цветов, ничего такого, что помогло бы растопить лед. Конечно, я думала об этом, но мне не хотелось показаться неделикатной. Тот подарок, который они сделали, мне не смог сравниться ни с чем на свете. Но придя к ним с пустыми руками, я почувствовала себя невежей. Я кашлянула. Аманда подскочила, словно забыла о моем присутствии. «Том скоро вернется, располагайтесь удобнее». Она говорила так тихо, что я боялась пошевелиться, чтобы не пропустить ни слова. «Спасибо». Я поставила сумочку на пол и огляделась. Обои с изображением цветов магнолии потемнели от старости. Стоящий в углу телевизор с плоским экраном был покрыт толстым слоем пыли. Под окном виднелась большая китайская ваза. Заляпанный пятнами стеклянный журнальный столик опирался золотистыми ножками на выцветший коврик с желтовато-зеленым узором. Мебель оказалась солидной, дорогой. Не такой, какую можно было ожидать увидеть, глядя на фасад дома. На стенах висело несколько написанных маслом небольших картин. «Какая прелесть!» Я подошла к одной из них, чтобы рассмотреть получше. Две девочки, держась за руки, стояли у кромки океана в набегающих волнах, переливающихся в лучах маслянисто-желтого солнца. Брызги воды навсегда застыли на их смеющихся лицах. «Очень хороши. Они все кисти одного художника?» Я перешла к следующей картине. Вверху была изображена чайка в полете, а внизу на песке к земле припала маленькая девочка и, глядя на птицу, загораживала пухлыми ручонками пакетик с чипсами. «Это я рисовала», — ответила Аманда. «Вы очень талантливы. Мне всегда хотелось рисовать, но в моей квартире так и не нашлось места для мольберта. Хотя я пытаюсь сделать какие-то наброски. Меня подмывало спросить, рисовала ли также ее дочь, но я побоялась затронуть эту тему, чтобы не расстроить ее еще сильнее. С вами не сравнюсь». Мой голос прозвучал громче, чем я предполагала, прокатился по комнате и показался совершенно неестественным. На полке над газовым камином в окружении фотографий стоял серебряный наградной кубок. Когда я подошла поближе к смотревшему на меня множеству лиц, сердце у меня ёкнуло. Неужели одна из запечатленных на снимке девушек — мой донор? Мой взгляд остановился на викторианской рамке рядом с фотографией Тома с рыбой и удочкой. Я взяла ее в руки. Рамка была тяжелее, чем казалось, и чтобы удержать ее на весу, потребовалось усилие. В объектив, обнявшись, смотрели две девушки. У той, что стояла слева, была мальчишеская стрижка, и волосы окрашены в красный цвет. Я потянулась к своим волосам. Неудивительно, что Аманда испытала потрясение, когда открыла дверь и увидела меня. «Это ваша дочь?» — спросила я, не сомневаясь в ответе. «Да, Калли». «Калли». Я покатала слово на языке. «Как ты умерла, Калли?» В комнате было жарко и душно, но кожа у меня на руках покрылась мурашками, и я не смогла сдержать дрожь. Глава 8. «Кто это рядом с Калли?» Я пригляделась ко второй девушке на фотографии. У нее были длинные пепельные волосы. Когда я рассматривала ее лицо, меня не покидало ощущение, что эта девушка мне знакома, хотя я сомневалась, что мы когда-нибудь встречались. «Это София, наша младшая дочь». «Она здесь?» Я посмотрела через плечо, почти ожидая, что девушка сейчас появится. «Нет», — голос Аманды дрогнул. «Ее мы тоже потеряли. Простите». Я аккуратно вернула фотографию на полку. Футболка прилипла к телу, и я отлепила ее от живота. Казалось, из комнаты выкачали весь воздух, и я не могла понять, как Аманда выдерживает здесь, в своей шерстяной кофте. Вероятно, она потеряла способность чувствовать во всех смыслах этого слова. Мы неловко молчали. Ком в горле становился все плотнее. Казалось, можно было залезть внутрь пальцами и достать его. Послышалось бренчание посуды. Я вскочила на ноги, и в это время в гостиную вошел Том с серебряным подносом, на котором звякали друг о друга чашки и блюдца. «Присаживайтесь, Дженна, чувствуйте себя как дома». Том улыбнулся, и я решила, что его улыбка искренняя, более искренняя, чем моя. Мне отчаянно хотелось уйти, оставить этих людей, потому что я не знала, как их утешить. «Угощайтесь». Том подхватил кубик сахара и с плеском опустил его в свою чашку. «Печенье?» «Спасибо. Я взяла песочное печенье, но была слишком взволнована, чтобы есть, поэтому положила его на коленку и, слизнув с пальцев сахар, всеми силами старалась подавить панику. Ужасно. Я никогда не была мастером светских разговоров, и хотя не хотела ходить вокруг да около причины своего появления в этом доме, не могла и сразу же броситься ее обсуждать. Я беспокойно смотрела по сторонам и ерзала на стуле. Чья это награда? Я показала на полку над газовым камином. «Тома», — быстро ответила Аманда. Я решила, что она благодарна мне за то, что мы пока не заговариваем о Калли. Мой отец всю жизнь играет в гольф. Отец играл с Джоном по субботам после обеда. Мать с Линдой в это время иногда ходили по магазинам. Его клюшки до сих пор лежат в ее гараже. Наверное, он скучает по игре, ему их не достает».